Владимир Иванович очень волосатый. Такое впечатление, что волосы его уже и девать некуда. Они запиханы куда попало. В нос, в уши. А сросшиеся брови, как толстая мохнатая гусеница, изогнувшаяся над глазами. Серафима Павловна, положив круглый, как яблоко, подбородок на круглую руку, скорбно смотрит на папу. «Яков Ефимович!» «Ну, хорошо!» Папа достает из кармана записную книжечку и карандаш. «Прошу вас, Серафима Павловна, перечислить мне по порядку, что именно ваши дети съедают за день». «Утречком», — старательно припоминает Серафима Павловна, «подают им в постельку парного молочка. Выпивают? По 10 копеек за стакан. Это в 8. А в 9 — завтрак. Какао, яички, свеженькие из-под курочек. Сметана, творожок, сыр, ветчина и обязательно одно горячее блюдо». «Это в 9», — отмечает папа в книжечке. «А дальше?» «В 11 опять молоко. По гривеннику за стакан?» «Иначе не пьют», — вздыхает Серафима Павловна. «А в 1 обед, обыкновенный, 3-4 блюда. В 3 опять по стаканчику молочка. А в 5 чай, ну, булочки сладкие, печенье, варенье, фрукты свежие, летом, конечно, ягоды. В 11 молоко, в 1 обед, в 3 опять молоко, а в 5 чай», — записывает папа. «А в 7 ужин, в 9 молоко и спать, и все». У папы дрожат губы и подбородок. Это он удерживается от смеха. «Итого, — заключает папа, — они у вас едят каждые 2 часа». «Едят они!» — глаза Серафимы Павловны наливаются слезами. «Кусочек того, капельку этого, здесь глоточек отопьют, там вилкой поковыряют, размажут, раздрызгают по тарелке, и все! Яков Ефимович, дорогой, ну скажите, вы ученый человек, чего им еще нужно, детям моим?» И вдруг папа начинает хохотать. Он хохочет, нагнув голову, словно собираясь долбануть носом собственное колено. Он весь сотрясается и плачет крупными слезами. Слезы застилают его очки, как дождевые капли, оконное стекло. «Чего им еще нужно при таком питании?» – переспрашивает он сквозь смех. «Второй желудок им нужен. Не может один желудок все это переварить». «Я ж говорю, умалишетка!» – хохочет и Владимир Иванович. «Вот что, Серафима Павловна, папа уже серьезен, даже строг. Вы хотите от меня совета? Так вот, уменьшить детям порции вдвое и кормить их реже. 8 раз в сутки даже грудных детей не кормят». Серафима Павловна внимательно слушает. Однако папино предложение ей, видно, не нравится. У нее какая-то другая мысль. «А что, Яков Ефимович?» — пододвигает она свой стул, как бы собираясь поговорить о чем-то более секретном. «Что, если я буду звать к обеду, к ужину 2-3, ну, вроде гостей, хотя бы детей наших рабочих? Понимаете, для компании, для аппетиту, а? Как вы скажете?» «А что ж», — одобрительно отзывается папа, «у тех-то ребят аппетит, наверное, хороший. Может, ваши с ними вместе лучше есть будут». «Ты придумаешь, умалишетка!» — недовольно ворчит Владимир Иванович. «Босоту рябчиками кормить!» «Зачем же рябчиками?» — оправдывается Серафима Павловна. «Им простое кушанье дадут, картошку, селедку. Только за одним столом сидеть будут, вот и все». «Ну, кончен вопрос!» Папа хлопает себя рукой по коленке.